что и слово, которое он дал мне для проверки сообразительности, было тоже «Христос». Закончив объяснение, Морозов заметил. «Интересно, конечно, каким образом узники в царское время общались с заключенными соседних камер, и не только соседних. Информация могла быть передана по цепочке. Но практически тебе это никогда не пригодится. Пока я вспоминала все это, стенка безуспешно пыталась со мной связаться, а затем смолкла. И теперь настала моя очередь проявить инициативу. Чтобы восстановить тюремную азбуку в памяти, сначала я решила задачу, которую когда-то мне задал Морозов, и простучала кулаком о нары слово «Христос». Затем, чтобы приобрести навык, несколько фраз. Поздней ночью, когда надзиратель был менее бдителен и подремывал в коридоре, я отважилась постучать в соседнюю камеру. Так не сбылся прогноз народовольца Морозова. И его объяснение имело не только ретроспективный интерес, но и пригодилось практически. Мне удалось выяснить, что в соседней камере четверо заключенных, три биолога и четвертый, с которым я перестукивалась, бывший сотрудник НКВД при Ягоде. Все четверо были вновь взяты под следствие из лагерей, а по первому приговору имели 10 лет заключения. И фамилию, и занимаемую ранее должность мой сосед назвать отказался, но сообщил, что судим вторично, ожидает вышку, приговор обжаловал, но надежды на его отмену у него нет, поскольку при Ягоде он занимал ответственный пост. О себе я тоже никаких подробностей не рассказала, только передала, что сижу по статье ЧСИР, и тоже вновь под следствием. «О последнем процессе слышали?» — неожиданно спросил ответственный сотрудник НКВД. «Очень приблизительно, подробностей не знаю», — простучала я. «Сволочи убили Бухарина», — передал сосед. У меня потемнело в глазах, и я почувствовала сильное сердцебиение. «Точно, стукач-осведомитель», — решила я. Подозрительным показалось, почему он упомянул только Бухарина. Почему же в первую очередь не Ягоду, который, казалось бы, должен был быть ему ближе? Наконец, он не упомянул и других обвиняемых. Я попросила его еще раз простучать последнюю фразу. «Сволочи!» «Убили Бухарина», — снова услышала я, и сомнения мои окончательно рассеялись. Каждая буква этой фразы точно гирями стучала мне в мозг. Выражение «убили, а не расстреляли» казалось мне еще больше подчеркивало бандитский характер судебного фарса, лишая его политической окраски. Надо было прекратить разговор. Провокации я действительно боялась, но соблазн был слишком велик. Этому способствовало и мое одиночество, и страстное желание узнать как можно больше. «Кто же эти сволочи, убившие Бухарина?» Решилась я спросить соседа. «Почему вы сожалеете только о нем и не вспомнили остальных осужденных — Рыкова, Раковского, Кристинского и других? Наконец, почему не упомянули даже своего руководителя, Ягоду?» Мой сосед, поняв, что о процессе я знаю больше, чем он предполагал, прежде чем ответить на мой вопрос, поинтересовался фамилией моего мужа. Этого я не открыла ему, хотя и передала, что мой муж тоже осужден по последнему процессу и расстрелян. Такое сообщение сделало собеседника более откровенным, и я услышала. «Не обижайтесь, я упомянул только Бухарина, потому что еще с комсомольских лет любил его и считаю, что эта потеря невосполнима». Что я-то и есть жена Бухарина, сосед не заподозрил, поэтому решил, что я обижена за своего неупомянутого им мужа.